Дверь, которую, уходя, я закрыл за собой, теперь была открыта, и оттуда шел слабый луч света. Мне показалось, что я вижу какую-то фигуру, которая неподвижно стояла под дождем, словно прислушиваясь. Затем сверкнула ослепительная молния и осветила дядю, стоявшего на том самом месте, где я предполагал его видеть. И тотчас последовал сильный раскат грома. Принял ли мой дядя раскат грома за шум моего падения, или он услышал в нем глас Божий, возвещавший о совершившемся преступлении, об этом я предоставляю вам догадаться самим. Во всяком случае, достоверно то, что его охватил панический ужас, и он вбежал в дом, оставив дверь открытой. Я последовал за ним как мог осторожнее, вошел неслышно в кухню и стал наблюдать. Он уже успел открыть угловой шкаф, вытащил оттуда большую бутыль с виски и теперь сидел за столом спиной ко мне. Время от времени у него делались приступы сильной дрожи. Он громко стонал и, поднося бутыль ко рту, большими глотками пил неразбавленное зелье. Я подошел к нему сзади и, внезапно ударив его по плечу, закричал: «А!» Дядя испустил слабый крик, похожий на блеяние овцы, уронил руки и упал замертво. Это меня немного смутило, но надо было прежде всего позаботиться о себе, и я, не колеблясь, оставил его лежать на полу. Ключи висели в шкафу, и я намеревался запастись оружием, прежде чем дядя придет в чувство и приобретет снова способность замышлять зло. В шкафу было несколько бутылок, некоторые, по-видимому, с лекарством. Затем много счетов и всякого рода бумаг, которые я бы охотно перерыл, будь у меня время, и другие предметы, ненужные мне в эту минуту. Я принялся за сундуки. Первый был наполнен мукой, второй — мешками с деньгами и бумагами, связанными пачками. В третьем я, между прочими вещами, нашел заржавевший, безобразный на вид шотландский кинжал без ножен. Я засунул его себе за жилет и вернулся к дяде. Он по-прежнему лежал там, где упал, скорчившись, с вытянутой рукой и ногой. Лицо его посинело, и, казалось, он перестал дышать. Я испугался, не умер ли он, принес воды и стал брызгать ему в лицо. Он начал приходить немного в себя, шевелить губами и хлопать веками. Наконец он увидел меня, и в глазах его появилось выражение смертельного страха. «Ну, — сказал я, — попробуйте сесть». «Ты жив? — всхлипнул он. — Скажи, жив ли ты?» «Да, я жив, — отвечал я. — Не вам за это спасибо». Он стал тяжело дышать. «Синий пузырек, — сказал он. — В шкафу синий пузырек». Дыхание его все замедлялось. Я подбежал к шкафу и нашел там синий пузырек с лекарством. Доза была обозначена на ярлыке, и я, насколько возможно быстрее, дал ему выпить. «Это все из-за сердца, Дэви, ведь у меня прескверное сердце», — сказал он, придя немного в себя. Я посадил его на стул и взглянул на него. Правда, мне было немного жалко такого больного человека, но во мне кипел справедливый гнев. Я задал ему несколько вопросов, на которые желал получить ответ. Зачем он мне лгал на каждом слове? Отчего он боялся, чтобы я не ушел от него? Отчего он не переносил намека на то, что он и мой отец были близнецами? От того ли, что это правда? Зачем он дал мне деньги, которые я, наверное, не имел права требовать? И, наконец, зачем он пытался погубить меня? Он слушал молча, потом разбитым голосом попросил меня позволить ему лечь в постель. «Я завтра расскажу тебе все», — сказал он. «Ей-богу, расскажу». Он был так слаб, что я не мог не выполнить его просьбу. однако запер его в комнате и спрятал ключ в карман. Затем, вернувшись на кухню, развел такой огонь, какого здесь, вероятно, не бывало уже много лет. Закутался в плед, улегся на сундуках и заснул.